Единодушно принятый войском как царь благодатный, Лжедмитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с 2 или 3 тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею. Везде народ и люди воинские встречали его с дарами. Крепости, города сдавались, и самые отдаленные Астрахани привезли к нему в цепях воеводу Михаила Сабурова, ближнего родственника Феодорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону. Сих достойных россиян, к сожалению, неизвестных для истории, ввергнули в темницу. Все другие ревностно преклоняли колено, славили Бога и Дмитрия, как некогда героя Донского или завоевателя Казани. На улицах, на дорогах теснились к его коню, чтобы лобызать ноги самозванца. Все было в волнении, не ужаса, но радости. Исчез оплот стыда и страха для измены. Она бурную рекою стремилась к Москве, неся с собою гибель царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, воеводы Катарев Ростовский и Телятевский с их дружинами. Феодор, еще пользуясь царской властью, изъявил им благодарность отечества торжественными наградами и как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже немногих друзей искренних, отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную, готовность к великой перемене, тайно желаемой сердцами. Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя самозванцу, усыпляли жертву накануне ее заклания, обманывали Феодора, его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры недействительные для спасения. Власть верховная дремала в палатах кремлевских, когда Трепьев шел к столице, когда имя Дмитрия уже гремело на берегах Оки, когда на самой Красной площади толпился народ с жадностью, слушая вести о его успехах. Еще были воеводы и воины верные. Юный стратег державный в виде ангела красоты и невинности еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клятва преступников и на подлого растригу. В деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение умов предавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам, но спокойствие, ложное, смертоносное, господствовало в столице и служило для козней вожделенным досугом. Деятельность правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и самозванца к московским жителям. Грамоты жгли, гонцов сажали в темницу, наконец не устерегли, и в один час все совершилось.